все проведенное в комнате, в ванной ночи бессонные в углу. Как царапала стены, я задыхаясь в истерике, обнимала колени на полу. Как молчала, теряясь от всех, ночами кричала, во сне шивала себя ржавой иглой. Как тушила окурки в рояле, как ненавидела я, как я ебала любовь. И как сбежала на Бали тогда от горя, побыть на воле, поплакать в море. И в день, когда пообещала больше не влюбляться, ты появился яркой вспышкой в моем пространстве. Ты улыбался, но понимал все. Нас замотало друг к другу, но ты держался. В душе, где нефть нет для любви пространства. Спасибо, что дождался, а теперь смотри, что из ран моей души вынырнут стаи китов. Позволяя проживать эту боль. И когда в моей голове успокоили залпы ракет, ты молча забрал меня домой. И мне не надо бояться, ведь ты другая вибрация. Нам так в кайф просыпаться вдвоем. Не знаешь, думаю о чем, как это круто, что и в этой жизни снова мы нашли друг друга. И мы бы не смогли все это оценить по полной, если бы раньше нам не делали так больно. Кто знает, сколько в блоках монотонных тонет, так и не найдя себе подобных. Всем этим душам, что застряли между комнат, маяком мы будем маяком. Из ран моей души вынырнут стаи китов. Из ран моей души музыка льется на пол. Теперь льется любовь.